Бонусная глава. Утренние звуки лениво пробивались сквозь сон. Где-то там, на улице, слышался стук копыт и окрик извозчика. Завывал ветер, нагоняя ставшие уже привычными этой промозглой осенью тучи. От одного воспоминания о пронизывающем холоде тело покрылось мурашками, и я натянула одеяло повыше, зарываясь в него, словно в спасительную берлогу. Зато дома пока было тихо. Сын, видимо, еще спал. По крайней мере, не было слышно голоса няни и радостных криков. Аарон на работе. Хотя... Я вытащила руку из-под одеяла и провела по второй половине кровати. Мою ладонь тут же поймали в плен, обхватив пальцами, а потом и покрыв поцелуями. «Точно! Сегодня же выходной!» «Не хотел тебя будить!» «Какие у нас планы?» Я все-таки забрала свою руку из плена, утащив ее под одеяло. Дома было тепло, но завывания ветра делали свое дело. Хотелось спрятаться до весны и никуда не выползать. Аарон пододвинулся ближе, обнял, притянув к себе. Я уютно устроилась у него на плече, намереваясь поспать еще немного. Он пах домом. Не в смысле жилым помещением, а чем-то родным и близким, что я могла бы вдыхать бесконечно. «Я хотел предложить сходить позавтракать. Как смотришь на...» Его прервал топот и звонкий смех. А затем распахнулась дверь. Ирван, наш маленький непоседа, ворвался в комнату. «Что ж, завтраком придется подождать. Сначала поцелуи и объятия, а потом уже все остальное. Впрочем, когда у меня все шло так, как задумано?» Во время десерта, пока мы не спеша наслаждались пирожными с персиком, в дверь постучали. Нежданный визитер оказался посыльным. Он передал мне лично в руки записку с королевским гербом и ушел, оставив меня растерянно вчитываться в неразборчивый почерк. Изабель, кажется, очень торопилась, пока писала. «Дорогая Алессандра, извини, что срываю твои планы, но у меня очень важное дело. Мне нужно, чтобы ты срочно прибыла во дворец. Подробности написать не могу, но можешь взять с собой Аарона и моего любимого непоседу. С любовью, Изабель». Что могло у нее приключиться? Нет, Изабель, безусловно, была тем еще источником неприятностей, но чтобы вот так срочно сорвать меня из дома, я была заинтригована. «Что случилось?» Аарон допивал свой чай, поглядывая на меня и ожидая ответа. «Случилось, Изи. Просит срочно явиться к ней». «Наш совместный выходной под угрозой?» Он лукаво приподнял бровь, намекая, что я могла бы сделать выбор и в его пользу. Но любопытство потихоньку съедало изнутри. «Не совсем. Она и вас зовет. Так что на девичьи посиделки не очень похоже». Не уверена, что Аарон был в восторге, а вот Ирван при одном упоминании Изабель радостно захлопал в ладоши. «Значит, решено. Отправляемся всей семьей узнавать, что задумала младшая из принцесс». На сборы ушло не так уж много времени, а камень переноса отправил нас на площадку перед замком. И вот уже мы трое стоим перед гостеприимно распахнутыми дверьми. К нам выбежала сама Изи, подняла на руки Ирвана, любезно улыбнулась Аарону и заговорщически подмигнула мне. Но что-то в ней было не так. Безупречная прическа с изящными локонами? Нет, безусловно, красивая, но привычная. Платье глубокого черного цвета? «С каких пор ты полюбила черный?» Я обошла вокруг нее, разглядывая незаметные с первого взгляда детали. Тончайшее кружево, окутывавшее плечи. Струящийся атлас, прикрывающий носки туфель в тон. ожерелье, на котором вместо изящной подвески красовалась летучая мышь с красными камешками глаз. И завершали этот наряд черные перчатки по локоть. «С сегодняшнего дня!» Изи довольно улыбнулась, покрутилась на месте, отчего удобно устроившийся у нее на руках Ирван заливисто рассмеялся. «Точнее, чуть раньше, но об этом потом. Пойдемте». В небольшом светлом зале, предназначенном для светских приемов, уже собрались гости. Я насчитала около 10 человек. Впрочем, я рано расстроилась, что выгляжу неподобающе. Все остальные тоже были одеты повседневно. Когда мы расселись на удобных креслах, Изабель вышла на середину комнаты. «Значит так, дорогие гости. Я тут подумала...» Она буквально сияла, обводя всех собравшихся хитрым взглядом. «Ох, не к добру это! Очень надеюсь, что она не собралась отправиться на поиски очередного мифического существа». Впрочем, следующие ее слова заставили меня пожалеть об этой мысли. «Может, лучше поищем мантикору?» «Вы все знаете о событиях, произошедших не так давно. Кто-то вкратце, кто-то...» Она кивнула на нас с Аароном. «Принимал непосредственное участие. Последствия до сих пор иногда всплывают. Но за политическими подробностями вам к моему отцу. Я же подумала, что мы все... Да-да, все тут собравшиеся и вообще все королевство недостаточно чтим духов. Сами посудите. Всего этого можно было бы избежать, если бы мы проявляли хоть немного уважения к тому, кто сопровождает наших умерших, родных в другой мир». Все зашептались. Кто-то переглядывался с соседом, кто-то просто недоуменно смотрел на принцессу. Я же... Отчасти я ее понимала. Лично столкнувшись с бароном Смеди, более того, иногда принимая его в гостях, когда он вдруг решал пообщаться с Ирваном, я изменила свое мнение о нем. Нет, я все так же не могла назвать его близким родственником или хорошим человеком. Но и плохим он не был. Нечто среднее. Он всего лишь выполнял свою работу, поддерживал порядок между миром живых и мертвых. Что творилось бы без него, мы уже видели. И как я узнала в одну из встреч, это была лишь маленькая неприятность. Куда хуже нам пришлось бы, если бы души погибших не могли перебраться в иной мир. Призраки и умертвия стали бы нашей привычной реальностью. Повергли бы наш мир в такой кошмар, что и представить страшно. Довольная произведенным эффектом, Изи продолжила. «Поэтому я предлагаю почтить барона Самиди. Нет, не смотрите на меня так. Никто не собирается ему поклоняться или заставлять вас верить в его доброту и покровительство. Но один день в году, а еще лучше ночь, мы можем принять и темную сторону нашего мира. Как там говорят, без тьмы не бывает света? Спокойствие!» Она немного повысила голос. «Я всего лишь предлагаю устроить праздник. И никаких жертвоприношений». И не так уж важно, что думали по этому поводу гости, ведь принцесса уже все решила. Более того, она подготовилась. Как только Изабель договорила, в воцарившейся тишине скрипнула потайная дверь. Один из шкафов, набитых книгами в золочёных обложках, сдвинулся в сторону, а затем медленно и неповоротливо, словно ее давно не смазывали, открылась небольшая дверца. В проходе за ней виднелась большущая паутина и темнота. «Как вы смотрите на то, чтобы отправиться со мной в маленькое приключение?» Когда гости, в большинстве своем не желавшие портить отношения с принцессой, а потому покорно склонившие головы, прошли в потайной ход, Я придержала Изи за локоть. «Зачем тебе это? Только не говори, что из любви к барону». Изабель пожала плечами и немного натянуто улыбнулась. «Слушай, мне кажется, лучше с ним дружить. Для нас мелочь, лишний повод повеселиться. Но вдруг это зачтется, и жрец посидит в своем мире подольше. Ирван, иди ко мне на ручки». Она ловко подхватила потянувшегося к ней ребенка, подмигнула нам и шагнула в проход. Нам с Аароном ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Следующий час прошел странно. При помощи магии, а местами руками умельцев, принцесса переоборудовала лабиринт потайных ходов в нечто похожее на комнату страха. Тут была и комната, полная зеркал. Дамы не сразу поняли, что отражения намеренно искажают внешность, а потому началась настоящая паника. Ведь что может быть страшнее, чем покрывшееся пятнами лицо или ставшие вдруг зелеными волосы? Наблюдать за этим было смешно. Коридоры, по которым мы проходили, были украшены чучелами животных и воронов. Сверху свисали огромные пауки на магических нитях, которые так и норовили вцепиться в прическу или упасть на пиджак. А Ирвану больше всего понравилась статуя рыцаря, которую искусно превратили в зомби. Висящая лохмотьями кожа вызывала приступы тошноты, как истекавшая с фигуры зеленая слизь. Малыш радостно хлопал в ладоши, пританцовывал на месте и так и норовил ткнуть пальчиком в ногу с оголенной костью. Вот уж не думала, что ему понравится. Мы прошли не так уж и много, хотя я окончательно перестала ориентироваться и не смогла бы сказать даже, на каком мы этаже. В предыдущей комнате нас поджидала огромная змея, которая до того реалистично шипела, что моя спина покрылась мурашками. А когда Изабель предложила желающим попасть заранее заготовленными баночками с зельем ей в голову, чтобы оглушить и достать спрятанный среди огромных колец ключ от двери, я тихонько отступила назад. Аарон притянул меня к себе, обнял и прошептал на ухо. «Страшно?» «Не по себе как-то. Без окон создается ощущение, что тут действительно ночь или подземелье. Зато посмотри, как все стараются, чтобы побыстрее отсюда выбраться. Хотя наш сын, кажется, самый бесстрашный». «В самом деле. Пока гости тренировались в меткости, Ирван просто подошел к змее, залез по ее кольцам на самый верх, отмахнулся от потянувшегося к нему раздвоенного языка, а затем наклонился и достал золочёный ключ. Вот если бы я хоть немного сомневалась, что Изи подготовилась и тут абсолютно безопасно, я бы уже мчалась спасать своего сына. А потом отправилась бы отрывать одну блондинистую голову. Действие как раз под стать задуманному ею празднику. Подумав об этом, я оглянулась на принцессу. Она, не отрывая глаз, смотрела на Ирвана, покорившего огромного змея. На точенном лице проглядывала тень беспокойства. Но, поймав мой взгляд, Изи только улыбнулась и помахала рукой. В следующей комнате нас ждал обед. Я даже не заметила, как много времени прошло с начала нашего приключения. И, несмотря на некоторую предвзятость, у большинства гостей горели глаза, а с лица не сходила улыбка. Расставленные на столе закуски заставили отвлечься и понять, как все уже устали. Как сказала Изабель, дальше планировалась только одна комната, где, следуя подсказкам магической летучей мыши, мы должны были найти спрятанный артефакт и выбраться наружу. Вот только мыши сами влетели в комнату. И не иллюзорные, а обычные. Поднялась паника. Кто-то визжал, кто-то пытался спрятаться под столом, но приложился об него головой. Все шумели, мельтешили перед глазами, а я никак не могла найти сына. Ирван. Обернулась, пытаясь найти поддержку у Аарона, но и его не было. Да где же они? Поняв, что в комнате полной неразберихи их нет, я выскочила в коридор. Серые стены освещались только парой магических фонарей. Но впереди, как раз в светлом участке, вырисовывались две тени, очень похожие на моих сына и мужа. Первой мыслью было отругать их за то, что заставили волноваться. Второй — что они оказались самыми разумными и просто выбрались из комнаты, полной летучих мышей. Но так я думала только до того момента, пока не всмотрелась в происходящее. Аарон опустился на одно колено. Перед ним, затаив дыхание и словно действительно понимая, что происходит, стоял Ирван. Под потолком бесшумно кружили магические летучие мыши. Зато весь пол был усыпан побелевшими костями. Одну из таких костей мой сын и держал в пальчиках. Потом воздух вокруг задрожал, запахло чем-то противным, а когда я шагнула вперед, навстречу мне вылетела очередная мышь. Та самая, что секунду назад была лишь выбеленной временем костью. Мне не показалось. Я чуть не подпрыгнула от раздавшегося позади голоса Изабель. Оказывается, она все это время стояла у меня за спиной. Я же точно помню, что змея должна была быть призрачной. На нее невозможно было забраться. А этот непоседа смог. Впрочем, мне опять не дали времени возмутиться. Аарон взял сына на руки, а Изабель продолжала щебетать о том, как она рада, что у Ирвана проснулась магия. Вокруг собрались остальные гости. Взъерошенные, в порванной и испачканной одежде. Я попыталась представить, чем мне это все грозит. Так рано проснувшаяся магия могла означать только одно. Ирван будет сильным магом. Очень сильным. А если учесть, что первым заклинанием сын поднял из небытия летучую мышь, без магии барона тут не обошлось. Словно в подтверждение моих мыслей, с легким хлопком из ниоткуда возник цилиндр. Точная копия шляпы барона, но сильно уменьшенная. И приземлился аккурат на голову Ирвана, отчего тот залился смехом. Моему малышу было весело. А с тем, что ему принесет темная магия, мы справимся. Мы же вместе. Семья. Когда все мы, уставшие и задумчивые, наконец выбрались из лабиринта потайных ходов, нас ждал сюрприз. И если у кого-то еще оставались сомнения, как к инициативе одной неугомонной принцессе отнесется сам барон, то при виде подарка, оставленного прямо посередине стола, все сомнения отпали. Всю нашу дружную и довольную приключением компанию ждал ящик Рома. И пусть там не было записок с благодарностями, но в отправителе не сомневался никто.